Глава 33. Опустевшее гнездо. Майский дождь застал Настю врасплох. Только что светило солнце, но вдруг налетевший порыв ветра взметнул подол юбки, а из набежавшей тучки, как из лейки, брызнули струйки воды. Настя успела вымокнуть, пока добежала до ближайшего крыльца. Теплый дождик закончился так же внезапно, как и начался, и вновь засияло солнце. Задрожало искорками в дождевых капельках, подмигнула Настя из лужицы, словно стараясь разогнать печаль. Настя возвращалась от Дуси с поминок. Несмотря на все старания жены, Степан Игнатьевич так и не оправился после пережитого в лагере, слабел день ото дня, лекарства не помогали. Ушел тихо, во сне. Дуся хватилась, а его уже нет. И остались они вдвоем с пятилетней Раечкой. Испуганную малышку Настя забрала к себе на время похорон, и той так понравилось, что все ее балуют, разрешают мерить бусы и взрослые туфельки на каблучках, что она забыла про свои страхи. А вспомнив, сама себя утешала. «Папу вылечат, и он к нам приедет, правда?» Шел 46-й год. Трудный для страны, полуголодный, но один из самых спокойных в жизни Насти. Война миновала, обошла ее утратами. У нее была работа, придававшая ей уверенность в завтрашнем дне. Была крыша над головой, пусть и не своя, а главное, дочки были рядом, под ее крылом. Обе учились и работали, получали рабочие продовольственные карточки, зарплату, пусть и небольшую. И на душе у Насти было спокойно. Но как переменчива уральская погода, так и переменчива наша жизнь. И именно тогда, когда появляется чувство стабильности, нас подкарауливают самые крутые перемены. Еще в сенях Настя услышала девичий смех и незнакомый мужской голос. В горнице улыбающаяся Лиля накрывала на стол, а Раечка оседлала колено высокого светловолосого моряка с темно-серыми, как осенние воды, глазами. Брови шалашиком придавали его взгляду некоторую беззащитность. При виде Насти он привстал, чуть не уронив девочку. Та взвизгнула и, словно обезьянка, вскарабкалась к парню на руки. Нина строго одернула шалунью и освободила гостя от этой ноши, и Настя про себя отметила, что избалованная девочка слушается Нину почти беспрекословно. «Знакомься, мама. Это Николай. Он лечился после ранения у нас в Уфе, в окружном госпитале, а теперь вот приехал в гости из Геленджика». «Откуда?» «Геленджик. Это на юге, на Черном море», — уточнил парень. Насте понравились его открытый взгляд и легкое смущение. После чая за столом повисла тишина, и Лиля легонько толкнула кавалера ногой. «Анастасия Павловна, я приехал за Лилечкой, хочу взять ее в жены. Вы нас благословите?» «Похоже, у вас и без моего благословения все сладилось. У Лили спрашивайте, ей ведь жить. Только спешить не надо. Подружите годик, узнайте друг друга получше». «Мам, так мы год уже дружим, переписываемся». Лиля встала за стулом Николая, положила ему руки на плечи. «У них поезд завтра, билеты уже куплены», — уточнила Нина, глядя в окно. «Как завтра? Куда?» «Так в Геленджик же. У меня отпуск всего на неделю». «По семейным обстоятельствам». Николай взял Лилю за руку, прижался к ней щекой. «Да вы не беспокойтесь за Лилечку. У меня в Геленджике мама. Она ее как дочку примет, присмотрит за ней, пока я в море. И жилье у нас есть, и свадьбу сыграем. Все честь по чести». На следующий вечер растерянная Настя и Нина проводили влюбленную парочку на поезд, и уже садясь в вагон, Лиля спохватилась. «Сестренка, я забыла Генке книжку вернуть. Лежит у меня под подушкой. Собор Парижской Богоматери называется. Ты занеси ему, ладно? И привет передавай». «Какому Генке? Куда занести?» «Ну, парень через дорогу живет. Не видела, что ли? Недавно из армии вернулся». Всю ночь Настя не спала. Ворочалась, вздыхала, не могла понять, как она поддалась на уговоры, отпустила дочку, свою кровиночку, в чужой край с незнакомым парнем. Да, на вид парень хороший, но в душу разве заглянешь? Хоть бы зарегистрировались, а не так. Какая судьба дочку ждет? Не обманул бы только ее этот жених, не обидел бы. Нина тоже не спала. «Мам, не вздыхай, не кори себя. Лильку разве удержишь, коли она что решила? И вообще, вспомни, как сама сбежала из родительского дома к папе. Да не только из родительского дома, от мужа законного сбежала. Твой характер у нее». Нина встала, достала из-под подушки сестры книгу, положила на видное место, чтобы не забыть отдать. И несколько дней спустя, теплым воскресным вечером, Нина сидела у открытого окна и читала ту самую книгу. Легкий ветерок доносил аромат сирени, распустившейся в соседском саду. К дому подошла цыганка с ребенком на руках, а второй держался за материнскую юбку, сосредоточенно ковыряясь грязным пальчиком в носу. Цыганка остановилась напротив окна, внимательно глядя на Нину. «Дай ручку, красавица, судьбу нагадаю». «Я не верю гаданиям. Ступайте себе мимо». «Зря не веришь. Я не простая цыганка. Я бессарабка». «Да ты меня не бойся, я денег не попрошу. Дашь детям по прянику, а я всю правду тебе скажу». А у Нины в шкафу и впрямь лежали пряники, гостиниц Николая. Она достала два пряника, протянула их детям. «Вот, возьмите, а гадать мне не нужно. Идите с миром». Цыганка перехватила руку девушки, бросила на нее внимательный взгляд и отпустила. «А ведь ты, красавица, вот-вот замуж выйдешь». «Вот и наврали, у меня и жениха-то нет. Парень, с которым со школы дружила, всю войну переписывалась, вернулся, да не ко мне, а к моей подруге. Так что ступайте себе мимо, не собираюсь я замуж вообще». «То не твоя судьба была, а твоя рядом ходит, совсем близко, совсем скоро встретитесь, всю долгую жизнь с ним проживешь. Богатства большого не наживете, но и сильно бедствовать не будете. Счастья большого у тебя в жизни не будет, но и большого горя тоже не познаешь. Работать много будете, уважать вас люди будут, дочка у вас родится. Запомни мои слова. Я правду говорю». И пошла, не оглядываясь, только манисты зазвенели. Из задумчивости Нину вывел голос Тамары, подруги, с которой они работали в одной школе пионервожатыми. «Ниночка, пойдем в сад Луначарского, там сегодня оркестр играет. Ну чего в такой вечер дома сидеть?» «И правда пойдем, а то мне уже черт знает что мерещится». Нина захлопнула книгу, быстро переоделась, поправила прическу, обула туфельки на каблучках и выпорхнула из дома. Около витаминного завода улицу Пархоменко пересекала глубокая канава, перейти через которую можно было по деревянному мостику. На этом мостике дорогу девушкам уступил парень с гитарой на плече. Шелковая коричневая рубашка, широкие по моде, кремовые брюки. Ну как такого не заметишь? А главное, что привлекло внимание Нины, темные, густые, вьющиеся волосы, небрежно зачесанные назад над высоким лбом. Саму ее природа не наградила пышной шевелюрой, о чем она втайне вздыхала, и всегда обращала внимание на обладателей такой роскоши. Пройдя несколько шагов, Нина оглянулась. Парень тоже оглянулся вслед нарядным девушкам. «Это кто такой? Ты не знаешь?» — спросила она Тамару. «Да как не знать? Генка это, ваш сосед напротив. Неужто ты его не видела?» «Нет. Да я с утра в институте, а потом в школу, а вечером за учебники. Когда мне соседей разглядывать?» «Так это у него сестра книгу брала». «Наверное. Молодежь частенько собирается в Генкином дворе. Он играет на гитаре, девушки поют, а то танцуют под патефон». «Тамарочка, давай вернемся на минутку. Я книжку отдам, пока он дома. Мы же недалеко ушли». Тамара пожала плечами. Девушки повернули обратно. Взяв книгу, они перешли дорогу, подошли к открытому окну дома напротив. Нина постучала корешком книги по подоконнику. У окна появился тот самый парень. «Это ваша книга? Сестра просила вам вернуть». «Моя? А что же Лилечка сама не зашла?» «Она уехала в другой город со своим женихом, а вам просила передать привет». Парень растерялся. «Как уехала? С каким таким женихом? Когда?» «Обыкновенно. На поезде, неделю назад. Для нас самих это было неожиданностью. Всего хорошего». Подружки развернулись и пошли в сторону мостика. «Девушки, а вы сейчас куда?» — окликнул их Генка. «В сад Луначарского, слушать оркестр», — оглянулась Тамара. «А меня с собой возьмете?» Нина пожала плечиком. «Давайте, только быстро, а то уже вечереет». Парень не заставил себя ждать. Одним прыжком перемахнул через подоконник и догнал девушек. С утра у Насти ныло сердце. Неясная тревога не оставляла в покое. Она сама не могла понять, что с нею. От Лили вторую неделю не было писем. Да и предыдущие письма не радовали, не ладилось у нее со свекровью. Слишком властная мать Николая наводила свои порядки в молодой семье, да только не на ту невестку напала, нашла коса на камень. К Насте подошел начальник цеха. «Что-то ты неважно выглядишь, Павловна. Занедужила, что ли?» «Да что-то сердце прихватило, Семён Петрович. Слишком жаркая для августа погода». «При чем тут погода? Отдохнуть тебе надо бы. Да и всем нам бы отдохнуть не помешало. Пашем, пашем, как кони, и те столько не выдюжат. Иди-ка ты, Павловна, в медпункт, а потом домой. Хоть выспишься до завтра, пока совсем не свалилась». «Спасибо, Семён Петрович, что отпустили». «Да, да, иди, пока не передумал. Кто бы еще меня самого отпустил? Тоже мотор барахлит». Дорогой Настя отоварила карточки. Пришла домой непривычно рано. В сенях увидела мужские туфли. За дверью было тихо, и полная дурных подозрений распахнула дверь. Картина перед ней предстала самая невинная. Нина неподвижно сидела у окна, а напротив нее расположился с альбомом и карандашами соседский парень и рисовал портрет. «Здрасте», — сказал он, не отрывая взгляд от альбома. «Мам, смотри, как здорово у Гены получается!» Настя подошла, заглянула в альбом через плечо парня. «И правда хорошо». «Похоже?» «Похоже». Настя выложила продукты на стол, Нина помогла ей приготовить ужин. Гость не уходил. Втроем сели ужинать, а за чаем Гена вдруг сказал. «Анастасия Павловна, мы с Ниной решили пожениться. Вы не против?» От неожиданности Настя уронила чайную ложку. Вот и старшая дочь уходит от нее, оставляет ее совсем одну. В сердцах отодвинула чашку. «А чего ты у меня спрашиваешь? Ей жить, ей решать. По мне, хоть за кого, лишь бы ей нравился». Настя с шумом отодвинула стул и ушла из комнаты, оставив парня в недоумении. Вот когда она поняла чувства своего отца Павла Яковлевича, его обиду на пошедшую против отцовской воли дочь. «Растишь этих дочерей, растишь, ночей не спишь, жизнь за них готова отдать, а потом приходит какой-то чужой мальчишка, и твоя кровиночка уходит за ним без оглядки, и уже ему, мужу, а не родителям, дарит всю свою любовь и заботу. Несправедливо это». На свежем воздухе Настя немного успокоилась. Мысли пришли в порядок. И обида, еще немного поворчав и поворочившись, улеглась на дно души. Она смотрела на окна дома напротив. Вскоре уж сама себе удивлялась. И чего взбеленилась? Радоваться надо. Не так-то просто в послевоенное время выйти девушке замуж. А Генка еще и рядом живет. Вот он, их дом, только улицу перейти. Это тебе не в Геленджик съездить, опять же, дом свой. Живет парень вдвоем с отцом. Мать умерла холодной, голодной зимой 43-го. Сестры замуж повыходили, разъехались кто куда. А старший брат, соседка говорила, директор завода, давно своей семьей живет, и дом у них справный. Илья Лаврентьевич хозяин хороший, сам его ставил. Работящая семья, хорошо живут. За спиной скрипнула дверь. Гена, пройдя несколько шагов, увидел Настю, присел рядом на завалинку. «Анастасия Павловна, ну что вы расстраиваетесь? Нина против вашей воли не пойдет, а я ведь насильно ее не заберу. Но только вы подумайте, а я подожду». «Да я не против тебя, просто под горячую руку попал. Лиля уехала, теперь Нина уйдет, я совсем одна останусь». «Почему одна? Вы у нас всегда желанной гостьей будете. Маму мне замените. Не буду лукавить, честно скажу. Нам с отцом без женского глазу, без женских рук плохо. Хозяйка в дом нужна. А Ниночка ваша девушка славная, серьезная, умная. Хорошей женой будет, хорошей хозяйкой. Да и Ниночке нужно поторопиться с замужеством. Институт закончила. Через месяц ей по распределению в деревню уезжать, в дальний район». «Ну и что же, что в деревню? В деревне учительница — уважаемый человек. Вместе поедем. Нам жилье обещали, хозяйство свое заведем, козочку там, курочек. А замуж Нине в деревне за кого выходить? Да и масштабы у нее другие, не деревенские. Зачахнет она там». Настя вздохнула. Парень был прав, во всем прав. И на жизнь серьезно смотрит, не одни ахи-охи в голове. Такой, если женится, семьей своей будет дорожить. «Ну, если Нина согласна, я противиться не стану. Благословлю». Расписались молодые через неделю, в середине августа. Отпраздновать это событие решено было в доме жениха. Пельмени к праздничному столу лепили все вместе, дружно. В доме царило оживление, звучал патефон. Приехавшие сестры сновали между кухней и гостиной, накрывая праздничный обед. И вот наступил торжественный момент. Все уселись за стол, молодая жена внесла блюдо с пельменями, в торопях запнулась за порог, и все пельмени веером рассыпались по полу. Наступила мертвая тишина. Нина в отчаянии смотрела на то, что натворила, не смея поднять глаза на гостей, ведь мясо для пельменей так трудно было достать. Первым нарушил тишину свекор. Илья Лаврентьевич, кашлянув, сказал: «Хорошо, что с утра полы помыли. Собирайте пельмени, да назад в кипяток». Вернувшись со свадьбы, Настя зашла в темную комнату. Ее встретила тишина, аккуратно застеленные кровати дочек. Подошла к окну. В доме напротив горел свет, из распахнутых окон доносилась музыка, смех, громкие голоса. Молодежь веселилась, пришло их время. От чувства собственной неприкаянности на глаза навернулись слезы. Вот она, дочка, рядом, в нескольких метрах, но у нее теперь своя жизнь, своя семья и свои заботы. А ей, Насте, о ком теперь заботиться? Кому спешить вечерами? Много лет у нее была одна цель — вырастить детей, поставить их на ноги. Ради этого она не жалела себя. Вырастила, поставила. И что в итоге? Вот эта комната в чужом доме, опустевшее гнездо. Ради кого теперь жить?